Я спою тебе про тропу из звезд, что сквозь вечность тянется светлой нитью грез. Все в твоей судьбе, скрытых цепь причин, и тебе останется плыть по ветру в синь. С каждой нотою покоя наполняйся пустотою, в это самое мгновенье в сердце входит вдохновенье. С каждым вдохом жизнь струится и летит, как будто птица, приоткрыв свою нам тайну вечности бескрайней. Я тебе черкну, как найти мечту, суетливой сложности видеть простоту. Солнце и луну не остановить, но ведь есть возможности ночь днем заменить. С каждой нотою покоя наполняйся пустотою, в это самое мгновенье в сердце входит вдохновенье. С каждым вдохом жизнь струится и летит, как будто птица, приоткрыв свою нам тайну вечности бескрайней. Нарисую холст для тебя в цветах, чтоб струились радости в разных пустяках. Путь премного прост, если есть любовь, ее вечной святости лить не нужно слов. С каждой нотою покоя наполняйся пустотою, в это самое мгновенье в сердце входит вдохновенье. С каждым вдохом жизнь струится и летит, как будто птица, приоткрыв свою нам тайну вечности бескрайней.